Поэтому, закончив говорить, Эдам посмотрел на девушку уже в открытую. Да, Шарлотта действительно заинтересовалась дурацкой пантомимой Грега. Сидит, улыбается и даже фыркает от смеха. И вдруг она заговорила. Мало того, обратилась к Грегу. «А ты знаешь Джорджа Йоханссона из баскетбольной команды? Он ходит точь-в-точь, как ты показал, да еще посматривает на свое отражение в любой стеклянной поверхности. И он выпрямляет руку вот так, чтобы эти штуки у него надулись». Она показала на трицепс на своей руке. «Ха-ха-ха!» Грег, конечно, пришел в неописуемый восторг. А Рэнди, Роджер и Эдгар, разумеется, присоединились к веселью, не упуская возможности похихикать вместе с боссом. Ну, а Шарлотта была очень довольна собой. Эдама встревожилась, какой готовностью она подхватила типичную для Грега дурацкую шутку. Он раньше никогда не видел, чтобы Шарлотта над кем-то смеялась. С его точки зрения это пробивало какую-то брешь в ее чистоте и невинности. Эдам не хотел, чтобы Шарлотта оказалась такой же, как все другие, насмешливой, колючей, циничной, хотя за собой он без колебаний оставлял право на подобные качества. Но он ведь журналист, так много повидавший на своем веку, а Шарлотта — другое дело. Не идет ей такая манера поведения, не соответствует ее интеллигентности и шарму. «А я думал, Джорджо тебе нравится», — сказал Эдам. На самом деле его слова прозвучали как упрек. «А он мне и нравится», — подтвердила Шарлотта. «А что, если человек тебе нравится, так и походку его передразнить нельзя?» «Да, Эдам, какая-то муха тебя укусила», — неожиданно наехал Рэнди. «Ты и сам прекрасно знаешь Джорджо». «По-моему, Шарлотта ничего не придумала. Я замечал, что ты и сам частенько поминаешь Джорджо в разговоре. И что-то я не слышал от тебя особых дифирамбов по его адресу. А ведь ты, между прочим, его куратор». Эдам яростно затряс головой. Ему почему-то показалось недопустимой фамильярностью со стороны Рэнди, что тот назвал Шарлотту по имени. Можно подумать, она не его, а их подруга. «Эдам Геллин, защитник обиженных и угнетенных», — съязвила Камилла. «Черт, а ведь, похоже, она просекла, с чего он так завелся». Эдаму вдруг стало не по себе от одной только мысли, что его чувства к Шарлотте могут так легко читаться посторонними. Естественно, ему не дано было этого знать. Но любить женщину такой, всепоглощающей любовью, как он любил Шарлотту, может только мужчина-девственник. В его глазах Шарлотта была не просто существом из плоти и крови, и даже больше, чем только возвышенной душой. Она была самой сутью, сутью жизни, и при этом оставалась близкой, осязаемой и живой. По крайней мере, при одном взгляде на нее в чреслах Эдама что-то оживало, что-то начинало дергаться и рваться наружу из плотно облегающих трусов, а еще, еще. Она была неким универсальным растворителем, проникающим в него прямо через кожу и бравшим на себя управление всей его нервной системой, от головного мозга и до тончайших нервных окончаний. Если бы он мог только обнять ее и обнаружить, что она тоже уже давно мечтает об этом, тогда она... вернее, ее осязаемая сущность ворвалась бы в каждую клеточку его тела, в миллиарды молекул, в миллиарды миль ДНК, намотанных как нитка на катушку. Этому казалось, что он не выдержит такого наполнения своего тела, и Шарлотта тоже. И вот тогда, тогда они взорвут свою девственность в едином, возвышенном, неописуемо прекрасном и при этом физиологическом, увы, абсолютно физиологическом порыве. Тогда они... «Оборотную сторону медали?» «Скажи, Эдам, разве для спортсменов не круто так себя вести?» «Блин, это Эдгар». Эдгар задал ему какой-то вопрос. «О чем?» Мозг Эдама заработал с удвоенной скоростью. «Нет, для спортсменов это считается крутым», — вмешался Грег.